прислушиваясь к радио мудрости. Этим утром по радио выступал итальянский философ-революционер, которого и правительство его страны подозревало в подстрекательской деятельности для красных бригад, за что, насколько я понял, заключило его в тюрьму на 5 лет. Когда журналист спросил его, что он сегодня думает о терроризме, тот долго распространялся о том, что всегда этому противился, считая, что экзальтированная интеллигенция действует по принципу принуждения, хочет все изменить, не считаясь с людьми из народа, заставить массы, не спросив их мнения и так далее. Меня в который раз изумила глубочайшая наивность этих мыслителей и гуманистов, продолжающих употреблять слова «люди», «народ», «массы», ни на секунду не задумываясь о том, что в основе построения таких концепций есть нечто несбыточное. Развивая свою мысль, философ пояснил, что истинная революция должна проистекать от всего народа, а вовсе не от какой-то элиты. И тут я вновь убедился, насколько наше представление об исторических событиях может меняться в зависимости от источников, из которых мы о них узнаем. Можно ли называться философом, если не подвергать феноменологическому переосмыслению свои самые твердые убеждения? Можно ли с уверенностью сказать, что французские и русские революции были организованы народными массами? Можно ли пренебречь тем фактом, что этими так называемыми народными массами так легко управлять? Разве можно быть уверенным в том, что ловкость агитаторов и вождей, какими мы их себе представляем, не сыграла тут большую роль? Лично мне кажется очевидным, что восстание, увенчавшееся успехом, большей частью обязаны таланту тех, кто их организовал. Я всегда считал идеализмом и утопией и миф о народном возмущении, которое вспыхивает как бы само под давлением обстоятельств, этакий спонтанный взрыв. Такое, конечно, иногда происходит, но мне кажется, что в странах, называемых цивилизованными, где господствует цивилизация и конформизм, угнетатели могут угнетать сколь угодно долго и жестоко, прежде чем встретят хоть какое-то сопротивление, особенно если это угнетение подсластить и действовать с коварством и ловкостью, что можно ежедневно наблюдать, сидя перед телевизором в ритуальный и священный час новостей. Меня также удивило простодушие образованного мыслителя, действительно изучавшего историю великих революций и продолжавшего воображать, что в стабильном обществе коренные изменения могут произойти в один прекрасный момент, без поддержки, от принудительного воздействия. Учитывая естественную инертность этого самого общества, как только мы захотим изменить что-то в его устройстве, не придется ли нам в определенный момент, и скорее основательно, нежели слегка, поколебать его устои? Однако, если прибегнуть к насилию, не говоря уже о терроре, человечество смогло в этом убедиться во время принудительных революций, особенно прошлого века. Это неизменно приводит к последствиям не только непредсказуемым и катастрофическим, но и противоположным поставленной цели. Хотя, с другой стороны, когда принимаешь данное общественное устройство, каким бы неправедным оно ни было, лавируя и пытаясь мало-помалу его изменить, понемногу сделать его лучше, это обычно кончается тем, что на смену приходит нечто гораздо худшее, обманув всех своей маской. В целом, получается неизбежный и порочный круг – апория. Примечание – апория, от греческого «апория» – затруднение, недоумение. Трудноразрешимая проблема, связанная с противоречием между данными опыта и их мысленным анализом. Конец примечания. По моему мнению, самый верный взгляд на процесс революции высказал Анатоль Франс в своем гениальном произведении «Боги жаждут». В нем отражен жестокий, бесчеловечный характер известного периода, именуемого террором, и его неизбежность, порожденная равнодушием привилегированных классов по отношению к низшим. Пока многоречивый гость продолжал заливаться соловьем, я задал себе вопрос, вполне соответствующий моему темпераменту: А не пора ли, раз уж на то пошло, снова попытаться почти ничего не делать? Или, скажем, попробовать тактику более хитрую и лучше приспособленную к современной мировой реальности? А именно, ограничиться тем, чтобы напомнить великим мира сего об их долге перед малыми. Иными словами, не является ли единственно возможной и вероятной профилактикой для этой странной планеты, абсолютно вычурной и безрассудной, осознание обеспеченными людьми своего морального долга облегчить участь обездоленных, и насколько это возможно организовать экономику по принципу приемлемого распределения в пользу последних. Что, заметим мимоходом, и являлось моральным кодексом аристократии прошлого, до тех пор, пока она не испортилась от чрезмерной цивилизации. И в этом смысле Жан-Жак Руссо лишь обрисовал положение вещей, весьма вероятно во многом обязанное Версальскому двору и тщеславному и одержимому манией величия Людовику XIV, которого некоторые считают истинным виновником деградации дореволюционного французского общества. Остается только понять, возможно ли уничтожить несовместимость богатства и бедности. Ибо если этнологи описывают разные общества, где подобного антагонизма не существует, выходит, что великие господствующие цивилизации, такие как наша, слепо подчинены этому роковому спаянному союзу, а следовательно, он является неотъемлемым органическим законом развития. По моему разумению, антропологические исследования должны сосредоточиться на изучении психической мифологии народов как раз с этой точки зрения. Если развивать эту тему дальше, зададимся вопросом. Вероятно, успешной можно будет назвать ту цивилизацию, социальная жизнь которой будет основана на том, что богачи, чрезмерно не угнетающие и не презирающие бедняков, будут достаточно бдительны и не позволят им скатиться до нищего убогого состояния, а бедняки смогут жить и довольствоваться тем малым, что имеют. Малым, которое, если хорошенько всмотреться, зачастую щедро вознаграждается ощутимой и полноценной радостью жизни, недоступной богачам, которую большую часть времени деградируют среди кричащей и отупляющей роскоши. Примечание. Бедность – страдание, но, возможно, следует предпочесть ее нелепым развлечениям так называемых высших классов, лишенных сердца и разума. Я счастлив, что теперь свободен от этого, и собираюсь держаться от них подальше до конца своей жизни. Байрон, переписка, цитата по памяти. Когда я сравниваю людей наиболее противоположных состояний, я имею в виду аристократию и народ, последний кажется доволен самым необходимым, а другие живут в тревоге и несчастны среди чрезмерного достатка. Человек из народа не способен творить зло, богач не желает творить никакого добра и может принести много бед. Один живет и действует среди вещей сугубо полезных, другой прибавляет к ним пагубные. Первый простодушно являет пример прямоты и грубости, у второго под корой вежливости течет сок испорченности и лукавства. Народ не блещет умом, у аристократов нет души. У одного доброе нутро, но ничего снаружи, у других лишь наружность и внешний лоск. Нужно выбирать? Я не колеблюсь. Я хочу быть народом. Лабрюйер, характеры. Учитывая сказанное, не такую ли цивилизацию мы имеем сегодня на Западе со всеми ее превратностями и обстоятельствами, свойственными играми одних с другими? Радиоведущий, по-видимому, в то утро разыгрывал перед наивным и великодушным итальянским философом роль, столь подходящую с этой точки зрения, признанного дипломата от правящего класса, уполномоченного даровать милостыню нижестоящим и позволить им думать, что их внимательно слушают, а с их требованиями считаются. Допуск к радиоэфиру и признание в СМИ сегодня, безусловно, великолепный бальзам, смягчающий боль мелкобуржуазного унижения, наилучший способ усыпить законное недоверие к доминирующему классу, который удивительно похож, по крайней мере для людей любознательных, читавших исторические хроники, на тех, кто в 1788 году красовался в салонах Версаля, не заботясь о толпе честолюбцев, нетерпение и гнев которых незаметно назревали в приемных, которых они не желали слышать, и которые, однако, ускорили ход событий. А в то же время так называемые народные массы продолжали наслаждаться своим недолговечным здоровым счастьем в ожидании, о чем они и сами пока не знали, в ожидании, что кто-то явится рассказать об их невыносимых страданиях, что блестящие буржуазные, а иногда и дворянские ораторы, преследующие лишь собственную выгоду или ослепленные простодушным патетическим идеализмом, соберут их вместе под лозунгами, кричащими о социальной справедливости, братстве, сияющей призрачной свободе, и раз и навсегда, как было во все последующие революции, взявшие пример с Франции, сбросят их из достойной бедности в постыдную нищету, как духовную, так и материальную. Примеры столь многочисленны, что их скучно перечислять. Интереснее было бы попытаться выявить среди этих революций такую, итоги которой не привели к еще худшим последствиям. Однако, если взять две самые знаменитые, французскую и русскую, то первая очень скоро перешла в наполеоновскую бойню, а затем к власти вернулась самая расчетливая буржуазия, та, что доведет торжество капитализма и индустриализацию до крайности, а вторая, после долгого периода беспримерной тирании тоталитаризма, сопровождавшейся бесчисленными убийствами, высылками и возвратом к самому гнусному массовому рабству, примечание, разумеется, я имею в виду ГУЛАГ, конец примечания, и завершилась созданием наихудшего мафиозного государства из всех когда-либо существовавших на Земле. Но в то утро на радио знаменитый философ искренне и с воодушевлением отвечал на вопросы, охотно обсуждал свои прошлые ошибки и пытался развивать совершенно новую теорию возможного социального улучшения путем постепенного осознания, что люди, это магическая категория, должны воздействовать на собственную отчужденность, разумеется, без всяких уточнений насчет того, какими средствами этого достичь. Как сказал юморист, обожаю теорию за то, что она освобождает от перехода к практике. Продолжая, однако, размышлять об этой щекотливой проблеме перехода к практике и к месту событий, ярких и трагических, свидетелем которых стал прошлый век, мне вспомнились слова из книги «Братьев Таро», которые я привожу здесь по памяти. У подобных режимов есть неизбежное свойство взывать к сознанию народных масс, учреждать бесконечные контролирующие органы и быстро создавать новый привилегированный класс, еще более многочисленный, испорченный и бесполезный, чем прежний. Примечание. Жан и Жером Таро, французские писатели-братья, члены Французской академии, лауреаты Гонкуровской премии. Конец примечания. В другой раз, также по радио, которое я за городом слушаю очень часто, была передача о загадочном Арагоне. Финкелькраут, ведущий, с простодушием, чересчур подчеркнутым, чтобы быть искренним, задает вопросы двум последним биографам поэта. Все трое поражаются его загадочной, таинственной, удивительной двойственности, как в социальной, так и в личной жизни. Помимо прочего, долго обсуждаются его политические противоречия, а также такие несовместимые, на их взгляд, факты, что великий писатель и романист мог быть убежденным сталинистом. Говорится также о жалкой комедии «Великой любви», которую они с Эльзой четверть века разыгрывали для поклонников, и трагическая кульминация, которая выражена в одном из последних писем, теперь опубликованных, писем сообщницы, где она неожиданно изобличает роль манекена, которая была и отведена ей в этом спектакле. Обвиняет великого возлюбленного в такой огромной любви к себе самому, какую только можно вообразить, и заключает свое послание страшной фразой: «И даже когда я умру, моя смерть будет чем-то, что случилось с тобой». Далее комментаторы приводят разные оправдания гению. Это из-за любви и сложностей, сопровождающих любовь к народу, женщинам и литературе, Арагон дошел до постоянного раздвоения личности, не умея примирить разные полюса своей жизни. Ни разу не прозвучало ни малейшего намека на тщеславие, честолюбие и жажду признания, свойственные великому человеку. И в тот же вечер моя приятельница, которой я пересказал передачу и которая долгое время была замужем за человеком таких же свойств, сказала: «Конечно, они об этом не говорят, ведь ими руководят те же чувства. Честолюбие для них – слепая зона». На волне «Франс Культюр» теологи философская передача о знаменитом доказательстве святого Ансельма, которая, по мнению двоих приглашенных, одного иезуита и профессора философии, убежденного католика, ни в коем случае не могло быть опровергнуто Кантом, так же, как многие люди, не правда ли, судили о нем чересчур поспешно. Примечание. Ансельм Кентерберийский, 1033-1109 годы, католический богослов, философ, архиепископ Кентерберийский, обосновывал возможность доказательства бытия Бога с помощью онтологического доказательства, им же впервые сформулированного в трактате «Прослогион». Конец примечания. Это доказательство, украшение того, что они называют негативной теологией, состоит вовсе не в том, чтобы доказать, что Бог существует, а в том, что Он невозможен, сообразуясь с точными и верно сформулированными законами логики, подтвердить, что Бога нет. Примечание. Негативная теология или апофатическое богословие – богословский метод, заключающийся в выражении сущности божественного путем последовательного отрицания всех возможных его определений как несоизмеримых ему, познание Бога через понимание того, чем он не является. Конец примечания. Еще более утонченная формулировка, насколько я смог понять. Бог есть то, что вечно пребывает превыше всего сущего и находится за пределами самых широчайших понятий, когда наши мыслительные способности уже исчерпаны. Это последнее определение, которое, по-видимому, перекликается с теорией некоторых светских философов о всеобъемлющей реальности, по-моему, прекрасно сочетается с неким мистицизмом, который иногда во мне обитает, отдельно от разочарования ближайшим будущим мира, и поддерживает мой врожденный, тем не менее, слегка своевольный оптимизм в том, что касается его дальнейшего развития. Однако, несмотря на это интуитивное необходимое согласие, я остаюсь предельно внимателен, будучи с детства не в ладах с напыщенной неискренностью иезуитов и христианским рационализмом, чтобы точно уловить момент, когда эта абстрактная идея тайком перейдет, этакая логическая уловка, сказал бы я, в так называемые этические последствия. Да, мне давно известно, никогда нельзя упускать момент, когда подобные мыслители ловко тасуют колоду и тайно манипулируют реальностью. Но мелкая уловка, безусловно, срабатывает, и на нас, без малейшего намека на причинно-следственную связь, снисходит, в данном случае под действием Святого Духа, закономерная любовь Бога, ближнего, всеобщее милосердие и так далее. Пора мне уже прекратить свою радиопроповедь. Внезапно мне пришло в голову, что эта передача шла сразу после передачи «Рут Стегасси», слушать которую в 7 утра по субботам я теперь считаю своим священным долгом, под названием «Будни Земли», где говорилось о постепенном исчезновении на планете разных видов зерновых культур и, как следствие, унификации производства хлеба. Устрашающий факт разрушительного господства единообразной индустриальной мысли. На мой взгляд, иудейско-христианское повиновение, поймите меня правильно, единообразной индустриальной мысли в сельском хозяйстве. И вновь, размышляя о том, что я написал выше, о стратегии воинствующей технократии, которая из-под тяжка старается поглотить все, что ей противится, я невольно подумал, что обе передачи шли друг за другом неспроста.